16.10.40. Тарасенков — полезнейший человек, живая библиотека. Я питаюсь его книгами. Теперь, проглядывая письма Мура, я узнаю книги, которые он брал у нас. С величайшим удовольствием прочел рассказы и стихотворения в прозе Тургенева, «Матросскую песнь» Мак-Орлана, стихи Мандельштама и Долматовского. Между прочим, Долматовский — превосходный поэт. Перечел Чехова, попытался читать Толстого, Алексея Николаевича и Федина, но безуспешно бросил. Сейчас читаю «Детство» Вайян-Кутюрье. Очень нравится, потому что похоже на Арагона, а я поклонник Арагона. Прочел также «Рыжика» Ренана. Помнишь фильм? Потом сочинение Шеллера Михайлова «Ртищев». Мрачно, 80-е годы. «Мелкого беса» Сологуба. Тоже мрачно, затхло. Из русских прозаиков впереди всех идут Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Чехов. Не Пушкин, а Лермонтов – подлинный родоначальник русской прозы. У Тургенева замечательный язык, он неподражаем. Достоевский могуч и умен, как дьявол. Чехов же показал подлинного, обнаженного человека. Какие писатели! Они, по крайней мере, равны великим писателям Запада. Достоевский же, а отчасти и Чехов, и выше этих писателей. Бальзак тяжел и напичкан нелепым мировоззрением. Стендаль устарел со своим навязчивым антиклерикализмом, как и Анатоль Франс. Гюго не читаем сегодня. Флобер скатился в артистицизм. Золя назойлив со своими дегенератами. И это все пишет 16-летний мальчик. Тарасенков был скуп на книги, не говоря уже о поэтической коллекции, из которой книги никогда никому не выдавались. Но и вообще книгу из дома — это было выше его сил. Однако он жалел Мура, этого не по возрасту огромного и не по возрасту развитого парня, который, по словам Марины Ивановны, был там, во Франции, слишком русским, а здесь, в России, представлялся нам слишком французом. Он появлялся у нас на конюшках с большим портфелем, в отутюженном костюме, который отлично на нем сидел не потому, что был шит у хорошего портного, а потому, что Мур умел носить костюм. При галстуке, аккуратно подстриженный, волосы разобраны на косой пробор, туфли начищены до блеска. Очень деловой, официальный, солидный. Ничего от мальчишки, школьника, от 15 лет. Даже безусость, безбородость, золотистый пушок на розовых, пухлых щеках не делали его мальчишкой. И Тарасенков свои 30, в мятых брюках с торчащими вихрами, экспансивный, увлекающийся, выглядел мальчишестее его. В Ташкенте в эвакуации школьники прозовут Мура Печориным. Он действительно носил печоринскую маску, а может быть, это была и не маска. Я не видела его смеющимся, веселым, оживленным, непосредственным. И как-то, вспоминая его и проверяя себя, я написала об этом Але, и она мне ответила. Мур был очень умен, очень красив, сдержан, одинок, горек, с большим чувством юмора, но не весел. Веселым не был даже в раннем детстве. Встречались с ним, когда ему было 15 лет, и могли с ним говорить на равных обо всем. Он очень стремился слиться с окружающими, но был иным. Очень об этом, о чужеродности своей, тосковал. Горек. Аля умела найти точное слово. Он действительно был горек и неприкаян. Только мне даже иной раз кажется, что на нем лежала печать рока, того рока, который преследовал всю их семью. Он был ужасно одинок. К мальчишкам-школьникам он не пристал. По своему развитию, По внешнему облику ему было бы впору быть студентом,